Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение библейских синтезов. Итак, мы продолжаем изучение книги пророка Осии. И снова повторяем, что его исключительно тяжелое семейное переживание, настоящая драма, помогли ему вполне понять сердце Божие, страдавшее по причине греховной жизни народа израильского. Осия был призван Богом для служения пророческими провозвещаниями 10 коленам Израиля, которые в то время составляли Северное Царство. Бог любил этот народ, но любовь его эти люди отвергли. Но все же пророческое слово возвещало, что обратятся сыны Израилевы и взыщут Господа, Бога своего в последние дни. Осии 3 глава 5 стих. Это пророчество остается в силе даже и сегодня, ожидая своего исполнения. Израиль теперь как бы отстранен от общения с живым Богом, но грядет день, когда они обратятся лицом своим к Богу своему. Следует помнить, что в наши времена Бог призывает к себе и спасает отдельных лиц из всех народов, включая Израиль. Многие из евреев принимают уже Господа Иисуса Христа в сердца свои, как Спасителя и Мессию. Это должно быть сделано лично каждым человеком, евреем и неевреем. Это спасение Господь совершил на Голгофском кресте. Все эти верующие в Него составляют Церковь Христову живую и святую, составляя тело Его. Преграда, бывшая в Ветхом Завете, перестала существовать. Ее разрушила искупительная жертва Христова. Но близится время, когда Господь поднимет от земли свою церковь, и когда Он начнет действовать в отношении народа израильского, как всегда народа в целом, дабы исполнились божественные обетования или обещания, данные им во времена древние. А теперь приступим к рассмотрению 4 главы. Предыдущие 3 главы открывают Божий способ, каким Господь приготовил пророка Осию служить ему в эти трудные времена. Осия перенес тяжелые страдания. Он прощал жене своей, имея к ней сострадание. Все это приготовило пророка для дальнейшего служения. Сострадание сердца Осии можно видеть в дальнейших его днях жизни на служении Господу, имеющему сострадание и милость к своему народу. Но даже такое доброе и нежное сердце не может пройти мимо, без различия страшного греховного положения народа, которого, как рак, уничтожал грех. Национальная жизнь была испорчена. Морально народ также разлагался. Обратите внимание на многочисленные слова пророка. «Слушайте слово Господне, сыны Израилевы, ибо суд Господа и жителями земли сей». «Ибо нет ни истины, ни милосердия, ни богопознания на земле». 4 глава, 1 стих. Несомненно, что были в Израиле в то время отдельные личности, ходящие в страхе Божьем, но народ в целом своем находился в отступлении от Бога. Не напоминает ли это положение в нашем мире? Господь относился к Израилю с особенным чувством любви и милосердия. Но народ этот сделался подобным языческим народам. Глава 4 полна справедливых обвинений Божьих против народов других и против самого Израиля. Отдел книги Осии, главы 4 по 14, можно разделить на такие части. Первое. Всенародное духовное падение. Загрязнение жизни. Главы 4 по 5. Второе. Положение это привело к наказанию Божию. Главы 6 по 10. Третье. Любящий Бог готов простить кающийся народ. Он обещает благословить тех, кто обратится к Нему всем сердцем. Главы 11 по 14. Первые 3 стиха 4 главы содержит в себе обвинение в связи с нечистотой духовной и грехами народа. Это серьезное предупреждение. Зато восплачет вся земля. Волнующие души обвинения передает пророк от имени Всевышнего. Закон был дан им на Синае для руководства в жизни и для духовных ответственности пред Богом. Но все требования закона оказались нарушенными. Народ предался идолопоклонству, за которым последовало моральное падение. Земля была в скорби. Народ утратил ревность, искал удовольствий в грехах и потерял владычество над природой. Пророк Осия обвинял в этом священников, которые и сами отступили от истины Божией, предавшись всяким нечистотам. Священники и ложные пророки духовно пали, и народ, не получая духовных наставлений, разлагался и ослабевал. Об этом подробно сказано в 4 главе с 4 по 8 стих. Высокое положение человека связано с его большей ответственностью пред Богом. Кроме идолопоклонства, грехи народа проявлялись во всякой неправде, истина была попрана, духовная неверность, прелюбодеяние заменила честность и порядочность, моральная разгнузданность, притеснение и убийство были обычными явлениями. Главы 4 и 5. Все это свидетельствует о духовном падении народа. Речь Осии прямая и ясная, 4 глава с 15 по 17 стих. Упоминает Осия в этой речи иудейское царство. Он называет Израиль упрямой телицей. Привязался к идолам Ефрем Израиль, говорит пророк Иуде, оставь их, чтобы не заразиться грехами Израиля. В дни земной жизни Господа Иисуса Христа прокаженный должен был прикрыть свои уста и кричать громко, видя проходящих людей, «Нечист, нечист!». Это является предохранением от распространения страшной болезни, так и в духовном отношении. Пророк Исаия является современником Осии. Свидетельствуя о Боге живом в Иудее, он, несомненно, слышал об этих словах пророков Израиля, чтобы Иуда не пошел путями Израиля. Привязался к идолам Ефреме Израиль, оставь его. 4 глава, 17 стих. Так взывал пророк Осия к Иуде, где духовное состояние было лучшее. Так и апостол Павел призывал верующих удаляться от нечистоты, говоря, какая совместимость храма Божия с идолами? Ибо вы храм Бога живого, потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас. Второе послание Коринфянам, 6 глава, 16 по 17 стих. Прелюбодеяние, духовная нечистота иногда проявляется и в Церкви Христовой. Поэтому апостол весьма серьезно предупреждает верующих. Говорит он в другом месте, «Водитесь духом, и не будете исполнять вожделений плоти, ибо плоть противится духу. Но если вы будете водимы духом, то вы не под законом». Пятая глава Осии содержит в себе весьма важные обличения и увещания религиозных и политических вождей Израиля. Пророк проявил большое мужество, говоря так остро царям и священникам. Это не означает, что он имел удовольствие укорять руководителей народа. Но Осия покорно исполнял повеление живого Бога, который даровал ему смелость и благодать служить так искренне и мужественно. Пророк являлся в то же время достойным патриотом своей страны. Он любил свой народ и стремился передать возвещение от Бога во всей истине, дабы народ поступал справедливо, а вожди имели страх пред живым Богом. Но глубокой скорби народ, священники и цари были ослеплены своими грехами и блужданием вдали от Него. Обратите внимание на то, как Бог намерился совершить свои справедливые суды над этим народом. 5 глава, с 12 по 15 стих. Первое. Как моль для Израиля. Это указывает на постепенное разрушение царства. Потом. Лев для Ефрема Израиля. Возвещение о неожиданном сильном нападении на этот народ. И третье. 15 стих. Это тяжелое наказание. Пойду, возвращусь в мое место. Господь говорит, что Он оставит народ совершенно. А быть оставленным Богом. Как это много говорит. Какая великая утрата. И все же после возвещения о грядущих судах Божьих пророк так нежно и чувствительно просит народ. Пойдем и возвратимся к Господу. 6 глава, 1 стих. Возможно, что Осия вспоминал свои переживания, как он темной ночью шел и искал свою неверную жену и просил ее вернуться в родной очаг. И так, с разбитым сердцем, он взывал к народу и умолял его вернуться к Господу в покаянии и смирении сердца, надеясь на помилование и прощение. Аминь.